Краткая библиография на русском языке. Бартольд, Карл Великий и Харун ар-Рашид. Христианский Восток, номер 1, 1912 год. Беркут, Карл Великий, франкская образованность и литература его времени. Варшава, 1912 год. Васильев, Карл Великий и Харун ар-Рашид. Византийский временник, том 20, 1913 год. Визигин, идеалы Божьего царства и монархия Карла Великого. Санкт-Петербург, 1912 год. Грацианский, Карл Великий и славяне. Исторический журнал, номер 3, 1945 год. Егоров, этюды о Карле Великом. Отдельный оттиск из журнала Министерства народного просвещения. Лебек, происхождение франков. Москва, 1993 год. Левандовский, белый слон Карла Великого. Прометей, номер 9. Левандовский, Европа в IX-XI веках. История средних веков под редакцией Косминского и Сказкина. Москва, 1966 год. Левандовский, империя Карла Великого, там же. Левандовский, к вопросу о возникновении и распаде средневековых народностей, франкская народность. Вопросы истории, 1968 год, номер 11. Левандовский, об этническом составе империи каролингов. Вопросы истории, 1968 год, номер 7. Левандовский, Эйнгард, жизнь Карла Великого, авторизованный перевод, статья и комментарии, Прометей, номер 11, Москва, 1977 год. Луис, роль католической церкви во франкском государстве при каролингах, ученые записки Московского областного педагогического института, том 288, 1971 год. Мельгунов, Карл Великий, Москва, 1890. Минский. История покорения саксов Карлом Великим. Отрывки из монографии. Ученые записки Грозненского педагогического института, номер 3, 1947 год. Немировский. Политическая борьба в Каролингской империи накануне ее распада. Ученые записки Коломенского педагогического института, том 3, 1947 год. Пакуль, итальянская политика Карла Великого. Ученые записки Харьковского университета, номер 19, 1940 год. Ронин, о власти Карла Великого над славянами. Советское славяноведение, 1984 год, номер 1. Тейс, наследие каролингов, Москва, 1993 год. Фортинский, причина распадения монархии Карла Великого, Киев, 1872 год. Конец книги.